«Успели застать врачей?» — спросил его Коньков. «Застали. Что ж врачи сказали?» «Говорят, разрыв сердца. Перетрудился». «Оно, конечно, на шесте вверх по реке дойти туда не шутка. К тому же он был выпивший. Вот оно и не выдержало сердце-то». «Вот что, мужики», — сказал Коньков, беря под руки Голованова и Кюлензигу. «Положа руку на сердце, скажите мне откровенно, сколько надо заплатить, чтобы снять плоты, то есть разобрать их и перегнать через перекаты?» «Осыпь ты всех золотом, и то не успеют перетащить до морозов», — ответил Голованов. «А ты что скажешь, Саза Семенович? Ведь району позарез нужен этот лес. В степи живут люди, вы понимаете?» «А почему нет? Конечное дело, но помочь может только Сангия-мама», — усмехнулся, — «если пошлет много хороших дождей. Но я, понимаешь, не Сангия-мама, помочь не могу». «Жаль, очень жаль», — сказал Коньков. Из уцелевшей дощатой конторки вышел к нему Барыкин. Он опять держался с достоинством. В тех же хромовых сапожках, при галстуке, и щеки сияют, будто луком натерты. «Слыхали, капитан? Умер Гаэнта своей смертью. Умер». Бабарыкин, шумно вздыхая, с сожалением качал головой. «Жаль старика. Такой был добрый, безропотный человек». «Ага. Пожалел волк кобылу», — ответил Коньков. «Я вас не понимаю». Брови Бабарыкина поползли на шишковатый лоб. «Пойдемте в контору, я вам растолкую». И, обернувшись к Кюлензиге, сказал. «А вы ступайте домой, не ждите меня». «Ночевать приходи», — сказал Кюлензига. «Приду обязательно». И опять Бабарыкину, повелительно указывая на конторку. «Прошу». В дощатой конторке, похожей на ящик, поставленный на торец, был маленький столик, железный сейф с документами и две табуретки. Они сели за столик, на табуретке, нос к носу. «Ну так в чем же вы меня обвиняете, капитан?» — спросил Бабарыкин с терпеливой готовностью выслушать все, что угодно. «Вы были пособником смерти человека». «Какого человека? Того самого?» — кивнул он в сторону реки. «Да, вашего сторожа». «Но вам же сказал Голованов, Гаэнта умер естественной смертью. Так решили доктора, экспертиза», — с горьким укором растолковывал Бабарыкин. «Вы с ним пили?» «Выпивал. Ну так что, водка же не яд». «А кто ему давал эту смесь? Вы?» Коньков вынул трубочку Гаэнты. «Это что?» «И что?» «На той хреновине тоже остались отпечатки моих пальцев?» — горько усмехнулся Бабарыкин. «Мы докажем это иным путем. Это ваш наркотик». «Нет, не мой. И ничего вы не докажете. Гаэнта мертв». «Ну, это мы еще посмотрим». «А чего смотреть? Дело кончено». «Скажите, какой проворный. Думаете, все концы упрятали в воду?» «Не надо сердиться, капитан. Мне прятать нечего. Я весь тут. Что вас интересует? Все выложу на чистоту». «Какой вы старательный и чистосердечный», — криво усмехнулся Коньков. «Опять сердитесь». «Значит, вы не правы, капитан. А я вот спокоен, значит, прав. Ну что вам дался этот Гаэнта? Умер старик, смерть подошла, вот и умер. И не надо клепать мне дело. Ведь не за этим вы сюда приехали». «И вы знаете, зачем я приехал?» «Знаю или догадываюсь, не все ли равно. А приехали вы за тем, чтобы найти виноватого, кто посадил плоты и оставил без леса целый район». «Кто же?» «Известно. Иван Чубатов, наш лесной король». «А за что избили его, тоже вам известно? И кто?» «Конечно. Избили его рабочие. За то, что он их оставил фактически без зарплаты». «И сколько вы продали ему леса и по какой цене, это вы тоже скажете?» Бабарыкин огорченно развел руками. «Этого я вам не скажу, капитан». «Ну что ж, другие скажут». «Капитан, вы же опытный человек. Неужели я похож на мелкого жулика, который днем со своего лесного склада будет отпускать лес налево?» «Мудер, мудер. Но смотрите, не перемудрите». «Капитан, я простой труженик. Единственное, что мог бы я не доглядеть, это было излишки на складе. Либо недостача. Такое бывает». «Но склад сгорел. Теперь все, что есть в бумагах», — он прихлопнул лежавшую на столе папку ладонью, — «то и было на самом деле. Но я человек откровенный, все, что вас интересует, расскажу». «Почему Чубатов запоздал со сплавом?» «По причине собственной алчности. В июле еще держалась в реке хорошая вода. Лес был у них заготовлен, 1000 с небольшим кубов. Ребята торопили его со сплавом. Но на него жадность напала. Мало 1000, 2 пригоним. «С чего бы это охватила его такая азартность?» «А видите ли, капитан, была при нем одна особа, которую он грозился озолотить». «Дарья, ваша бывшая жена?» «И это вы знаете». Утвердительным наклоном головы он как бы упреждал очередные вопросы на эту тему. «Хорошо с вами беседовать, капитан. Не надо отвлекаться на пустяки. И так ходили. К примеру, пригони бригады 1200 кубов лесу. Каждый получает 1000 по 2 рублей на руки. А если 2000 кубов? То оборот другой, особенно для бригадира. Во-первых, 25% премиальных, да столько же за бригадирство. Да плюс к тому сплав, себестоимость. Ну, Чубатов рассчитывал заработать 1004 чистыми.

И я ему тоже. Расходы, говорю, не превышают нормативный коэффициент, а он мне одно твердит: подайте накладные, где наряды, где оформленные заказы. Но ведь не скажешь ему, что набросовый топляк наряды водяной не выпишет и накладные не подпишет. Лучше об этом топляке не говорить. Почему не говорить? Потому что он может подумать, бог знает о чем, скажет, чем вы там вообще занимались. Да, пожалуйста, пусть расследует, мне скрывать нечего. Но что-то он утвердил, какие расходы считают он оформленными? Только те закупки, что вела я, всего на 2200 рублей. Да он что, спятил? Ты говорила ему о райисполкоме? Намекала, что с председателем это было согласовано? Да не первый же год, черт возьми! Говорила, говорила, не действует. Боюсь, что они уже виделись с председателем и договорились. — Не может быть! — воскликнул Чубатов. — Ах! — она только рукой махнула. Подошла официантка, поставила на столик бутылку коньяку и две бутылки приморской минеральной воды «Ласточка». Поставила тарелки с огурцами и красными помидорами, сыром, спросила: «Еще ничего не надо на закуску?» «Потом, потом», — сделал ей знак Чубатов, не глядя. Та отошла, а он подался грудью на стол к Даше. «А ты не преувеличиваешь, не паникуешь?» «Нет, Ваня. Он даже грозился по твоему адресу. Уголовное дело, говорит, впору заводить». «Ну уж это отойди прочь. Он еще мелко плавал». Чубатов налил коньяку в рюмке. «Ладно, хватит о делах. Давай выпьем», — поднял рюмку. «Все-таки мы с тобой почти неделю не виделись. За встречу, дорогая моя косаточка. За тебя». Выпили. Закурил, говорил, бодрясь. «Эх, изумруд ты мой яхонтовый. Мы еще с тобой разгуляемся. Мы еще на солнце позагораем. В Крым съездим, а то и на Кавказ. Там сейчас бархатный сезон, осень золотая, море синее. На какие шиши съездим? Достану я денег. Эка невидаль, деньги. Суета и прах, вот что такое деньги». «Где ж ты их возьмешь?» «Где возьму? А ты знаешь, сколько я леса поставил одному Завьялову, а? Два скотных двора срубил он из моего леса, 10 домов, магазин. Что ж ты думаешь, Завьялов не даст мне взаймы какую-то 1000 рублей? Да он 2 даст, если попрошу». Даша молчала, кротко глядя перед собой. «Ну, выпьем за море!» — чуть подтолкнул он ее в плечо. «За синее, за черное. Будет у нас еще праздник, будет!» Он налил еще по рюмке, выпили. «Давай потанцуем». Только он встал, подал Даше руку, не успели от стола отойти, как оркестр опять грянул бродягу. И оркестранты, и посетители обернулись к Ивану Чубатову и стали просить его: «Иван, спой! Ване, песню! Оторви и брось! Гитару ему, гитару!» Из оркестра подали Чубатову гитару, и все смолкли. Он как-то изменился в лице, побледнел, поднялся на оркестровый просцениум, ударил по струнам и запел. «О, сангия мама, я поднялся к тебе на большой перевал, я все ноги разбил, я все путы порвал, я ушел от людей, я им вечно чужой, с независимым сердцем и вольной душой. О, сангия мама, у тебя на вершинах кочуют орлы, и снега не затоптаны, вечно белы, у тебя без прописки живи, не тужи, и не надо в награду ни лести, ни лжи». Даша слушала, повернувшись от столика, глядела на Чубатова широко раскрытыми, блестевшими от возбуждения глазами, и не замечала, как навертывались слезы и катились по ее щекам. Иван Чубатов считал себя временным жителем Уйгуна. Он жил здесь 2 месяца, от силы 3, остальное время в тайге, да еще в Приморске. Такая сезонная маята ему, кочевому человеку, была по душе. В Приморске он снимал комнату на Пекинской улице, в бывшем китайском квартале, где, по рассказам, когда-то темные замкнутые дворики оглашались пьяными криками и визгливой китайской музыкой из ночных притонов. Его воображение рисовало потешные картины шумного портового города той стародавней поры. Веселые ватаги заморских матросов в окантованных бескозырках с ленточками на боку, в черных блестящих смокингах морских капитанов с шикарными красавицами в золоченых ложах двухъярусного ресторана «Золотой рог», а в ночных шалманах китайского квартала, на низеньких сценах, освещенных разноцветными фонариками, китайских да японских танцовщиц в красных кимоно с роскошными опахалами веерами из черных страусовых перьев. В точь, какие висели у него, прикнопленные на стенах, выдранные из старых японских журналов. Всю ночь напролет танцевавших свои загадочные и влекущие танцы. «Над городом ветра и снега прибой, и всходит над городом рыжие луны, а ты мне приснилась желанной такой, как в белом наряде, голландская шхуна». Любил он декламировать где-то прочтенное и переиначенное им четверостишее. Он был поэтом и посему часто жил в иллюзорном мире. Эта привычка к сочинительству и беззаботной жизни появилась у него на флоте. Тамбовский парень, окончивший строительный техникум, попал на Тихий океан в начале 60-х годов, когда стихи и сочинительство от расхожих анекдотов до забористых частушек и дерзких песенок под нехитрое бренчание гитары захватило и старого, и малого.